Оборотень вскинул свои лапы, готовый встретить противника и, возможно, даже ответить ему, но вот только его конечности оказываются менее прочными, чем, возможно, ему хотелось. Илья успевает погрузить меч на половину толщины одной из лап еще до того, как демон сумел бы на это среагировать, ускорил себя ветром, оказавшись снизу. Таким образом он появился в слепой зоне оборотня и глубоко вонзил меч прямо в бок этого существа. Одновременно с этим парень высвободил накопленную на лезвие энергию, и та взрывным потоком прострелила тело демона насквозь. Несмотря на чудовищного вида рану, Илья не торопился праздновать победу и, отскочив на 2 метра в сторону, готов был продолжить атаковать оборотня. За время боя этот вид демонов успел всем доказать, что их регенерация умеет справляться и с такими ранами, но в данном случае оборотень был ослаблен воздействием яда, проникшего в него вместе с моими пулями. С таким количеством факторов его способность к самоисцелению уже не справлялась. Монстр повалился на землю, испустив последний вздох, а Илья еще пару секунд оставался в напряженной позе, ожидая подвоха, но ничего такого не происходило. К этому моменту мы были не единственными, кто сумел справиться с агрессивными существами из иного мира. Правда, больше всего отличился обладатель огненной секиры, который, казалось, не заметил усиления оборотней и все так же безумно бросался в атаку, преследуя свои цели, и те двое в плащах. За время боя их плащи несколько истрепались, и теперь более явно было видно, что эта слаженная команда состоит из парня и девушки, где последняя выступает в роли телохранителя и помощника, как Илья у меня. А вот сам парень наносил основной урон демонам, ударами своих кулаков чуть ли не устраивая взрывы энергии. С такими повреждениями даже регенерация оборотней справлялась не сразу, так что неудивительно, что рядом с ними лежало уже 3 тела демонов, и они готовились к битве со следующим. Роксана продолжала успешно концентрировать все внимание наследника Гартвара на себе, но количество ее копий постепенно становилось все меньше. Новых же она, судя по всему, не могла создать из-за слишком большого темпа боя. Я вложил пистолеты в кобуры и вытащил свой меч. «Миемота, помоги мне», — попросил я старого духа. «Хорошо, мой ученик», — раздался в моей голове голос мечника, и одновременно с этим я отдал контроль над телом ему. Сорвавшись со своего места, я оставил ошарашенного этим Илью позади себя и легко ускользнул от когтей нескольких оборотней, что оказались на моем пути. В данный момент я видел шанс к тому, чтобы завершить этот бой, и любая задержка лишь уменьшала его вероятность. Так что пускай с ними разберутся другие охотники, пока я занят основной целью. В этот раз я не использовал открывшуюся свободу от физических действий для создания печати призыва, так что мог сконцентрироваться на том, что делал Миемота с моим телом, взяв его под свой контроль. В такие моменты меня можно было сравнить с одержимым демоном, если только не пара нюансов. Старый дух всегда старался действовать так, чтобы нанести как можно меньше повреждений моему телу, и я в любой момент мог вернуть себе контроль, и призрак мечника никак не мог противиться этому. Роксана, в отличие от своего противника, прекрасно видела меня и специально подставилась одной из своих копий, чтобы вожак стаи оборотней оказался ко мне спиной, и постаралась оттянуть все внимание на себя. Пускай этот демон имел шансы в дальнейшем стать полноценным лордом, но действия девушки его изрядно бесили и, судя по всему, это было связано с тем, что, как бы он ни пытался достать, та всегда в последний момент уклонялась, да еще и болезненно контратаковала. Не будь у него способностей к самоисцелению, то бой скорее всего закончился раньше, или же наследник Гартвара применил что-то еще. Не думаю, что в его арсенале нет ничего такого, но тут играло то, что Рокс специально не давала ему ни на чем сконцентрировать, а тому, кто изначально был обычным оборотнем, приходится всегда контролировать свое звериное начало. Контроль вообще был общей проблемой большинства демонов, которые по своей природе по большей части были хищниками. Девушка провела молниеносную атаку, но в последний миг наследник Гартвара отбил ее руку в сторону и схватил Роксану за горло, победоносно улыбнувшись. К его несчастью, это оказалась очередная копия, которая развеялась дымкой, стоило ему только чуть сильнее сжать горло своей жертвы. Оборотень разозленно завыл, расставив свои лапы в стороны, и в этот момент оказался как никогда уязвим. Уже в следующий миг я оказался позади него и пронзил мечом сердце монстра. «Как?» — рычаще спросил демон, увидев окровавленную сталь, что выскочила из его груди. «Не стоило нападать на меня», — прошептал я, проворачивая меч в ране и разрушая то, что могло успеть за эти мгновения регенерировать. К этому моменту Миямото уступил контроль над телом мне, но был в любой момент готов среагировать, если вдруг наш противник что-то учудит. Тогда, возможно, прожил бы подольше. Выхватив свободной рукой пистолет, я вплотную разрядил всю оставшуюся обойму, чтобы нагрузить его способность к исцелению борьбой с большой концентрацией яда. Пускай он был создан для его слуг, но, судя по всему, они принадлежат к одному виду, а значит и на наследника Гартвара должны подействовать, пускай и с меньшей эффективностью. Роксана не стала дожидаться, пока я закончу с ним, и со своей оставшейся копией одновременно ударила по лапам демона, перерубая их. Из обрубков хлестанула кровь, но демонесса нисколько не смутилась от того, что теперь была испачкана, а еще одним ударом меча пронзила горло оборотня, чтобы он перестал выть от боли. «Милорд», подняв с земли левую лапу, Роксана протянула ее мне. «Это ваше по праву победителя. Зачем мне?» Начал говорить я, но тут увидел выступающие даже среди густой черной шерсти лапы оборотня три синих кристалла. Похоже, я видел у лорда Кросса, так что легко было понять, что это и есть осколок знака власти. «Хорошо», кивнул я, принимая этот страшноватый трофей. Стоило моей руке оказаться рядом с кристаллами, как в левой стороне неприятно кольнуло острой болью, но я не позволил себе роскоши упасть на землю. Наследник Гартвара был так любезен, продолжая стоять на ногах, несмотря на причиненные ранения, так что я просто на несколько мгновений воспользовался им как опорой, чтобы не свалиться от боли. Хорошо, что эти ощущения довольно быстро прошли, и спустя несколько секунд я ощущал себя довольно сносно. Переданная мне конечность теперь была бесполезна, так как кристаллы, располагающиеся на ней, развеялись пылью, будто их и не было. «Ха-ха-ха-ха», попытался что-то произнести демон, но я не дал ему ничего сказать, да и в его ситуации это было довольно проблематично. Быстро вытащив меч и следующим движением снес голову бывшего наследника Гартвара и тем самым прекратив его мучения. «Заверши дело», приказал я Роксане, и демонесса, понятливо кивнув, растворилась в воздухе, чтобы в следующее мгновение оказаться у ближайшего оборотня. Все оставшиеся в живых существа потеряли подпитку от своего вожака и были изрядно измотаны прошедшим боем, так что добить их не было большой проблемой. А неплохая охота вышла, потирая грудь, где виднелось несколько кровавых полос от когтей. Ко мне подошел мужчина, все так же зажимая в зубах сигару, которую он не потерял за все время боя. «Да, проводник», — хмыкнул он, — «я на это лишь пожал плечами. Лучше в данной ситуации промолчать. Не знаю, кем на самом деле является этот наемник, но то, что он выжил во всей этой заварушке, несмотря на отсутствие подходящей защиты, уже говорило о многом. Вместо этого я подошел к Илье, который, уперевшись руками в колени, стоял над последним своим поверженным противником. «Хорошо постарался», — похлопал я мечника по плечу. «Твои навыки владения мечом растут. Только вот контроль над своей магией необходимо улучшить». Начав хвалить его, я не мог не упомянуть о его слабом месте, чтобы парень не расслаблялся. «Спасибо, милорд», — поклонился мне Илья. «Я буду стараться больше, чтобы стать лучше». «Ладно», — вздохнул я, осматриваясь по сторонам. «В живых осталось не так много людей, но часть счастливчиков уже, по всей видимости, подсчитывала, какие деньги они получат в итоге. Пора с этим заканчивать». Глава 15. 70% собранного состава для охоты на демона было уничтожено, безэмоционально произнес шляпник. Мы встретились с ним уже утром следующего дня в одной ничем не примечательной кофейне, чтобы подвести итоги организованной черным рынком охоты. Никто не говорил, что это не будет опасно, пожал я плечами, не чувствуя никакой вины за эти смерти. Все же эти люди сознательно рисковали своей жизнью, чтобы заработать деньги. Но итогами охоты, я так понимаю, все были довольны, даже более чем, кивнул мужчина, улыбнувшись. Из-за уменьшившегося количества претендентов на добычу остальные получили более значительные суммы. Впрочем, даже так ваша доля тоже выросла. Отправьте половину от того, что предназначается мне, семьям погибших, сделав глоток крепкого кофе из своей чашки, сказал я. Хаем, а ведь неплохо, довольно улыбнувшись, я поставил чашку на стол и уделил должное внимание кусочку торта, что до этого только и ждал меня. Надо будет запомнить это заведение. Пускай оно небольшое, но кондитеры и баристы здесь действительно на уровне, кивнул шляпник. «Но вот то, что вы захотите разделить полагающуюся себе сумму, считайте это моей небольшой прихотью», махнул я рукой, словно отмахивался от чего-то несущественного. «Ни я, ни представитель черного рынка не стали поднимать тему того, что в первую очередь эта охота была выгодна мне. Благодаря наемникам я смог избавиться от угрозы наследника Гартвара, который вполне мог успеть набрать еще больше сил и уже тогда напасть на меня. Не то чтобы у меня было мало шансов победить в нашем противостоянии, но в таком случае погибли мои люди, что с учетом их и так не слишком большого количества было куда более проблематично, чем недополучение большой суммы с трофеев. Да и в какой-то мере я был виноват в гибели этих людей, так как не стал раскрывать возможную сложность предстоящей охоты. Боюсь, в ином случае привлечь столько же добровольцев было бы сложнее и точно не в такие короткие сроки. Хорошо, после секундной заминки согласился со мной шляпник. Тогда итоговая сумма будет следующей. Он взял салфетку и, достав из внутреннего кармана ручку, написал приятную взгляду шестизначную цифру. Предыдущий товар уже успел показать свою значимость, так что руководство для вас решило сделать небольшую надбавку. «С вами, как всегда, приятно иметь дело», — улыбнулся я, делая очередной глоток кофе. В этот момент я невольно скривился, инстинктивно прижав руку к левой стороне груди, где был источник боли. «Что-то случилось», — добавил в голосе немного обеспокоенности мой собеседник. Впрочем, он даже не подумал сдвинуться со своего места, продолжая смотреть на меня. «Не обращайте внимания», — махнул я рукой. Когда боль улеглась, я вновь смог вернуться к первому занятию. Скажем так, последствия боя с демоном. «Хорошо», — степенно кивнул он. «Тогда хочу сказать, что мы будем рады, если вы сможете предоставить подобного рода товары, особенно если это будет на более-менее постоянной основе», — хмыкнул мужчина. «Но я бы хотел задать личный вопрос, если, конечно, позволите. Хотите узнать, как это связано с искомым чернокнижником?» Долго думать, что именно он хочет узнать, не требовалось, да и видел я, что шляпник проявляет к этому делу куда больше интерес, чем бы хотел показать. Возможно, из-за Бэймина погиб кто-то близкий этому человеку, но это уже не мое дело. Но все же каков хитрец, сначала поговорил о деле, а теперь хочет перевести разговор на личное, чтобы я не акцентировал внимание на пожелании владельцев черного рынка. Демон, которого мы уничтожили, был призван чернокнижником, но, по всей видимости, действовал отдельно. Он находился в нашем мире по крайней мере 2 месяца, и если бы ему дали еще больше времени, то смог бы причинить куда больше неприятностей и послужить хорошим отвлекающим фактором. Сами понимаете, что наличие такого союзника будет только мешать поимке чернокнижника, так что оптимальнее всего было избавиться от него сейчас и сделать это нашими руками, хмыкнул представитель черного рынка. Разумеется, не стал отрицать я. При ином исходе тела демонов забрали бы государственные службы, и вы тогда не смогли бы получить с этого прибыли. Как, впрочем, и я, улыбнулся я ему. К сожалению, я не смог выйти на самого чернокнижника, так что удалось избавиться только от его союзника. Впрочем, я изначально подозревал, что вероятность сохранения связи между ними будет мала, и жаль, что худшие опасения подтвердились. Каким бы образом бывший экзорцист из клана Мин не призвал этого демона, но связи между ними не сохранилось. Будь он только призванным, мне бы, возможно, удалось найти обрывки, связывающие их магии, но что есть, то есть. «Действительно жаль», — подтвердил шляпник, поднимаясь со своего места. «Тогда буду ждать от вас новых подробностей, если удастся что-то найти». Всенепременно отсалютовал я мужчине чашкой. Я никуда особо не спешил, так что мог позволить себе насладиться десертом. Представитель черного рынка, с которым нас связывают довольно долгие деловые отношения, покинул помещение, и рядом тут же оказалась Роксана. «Мне не нравится этот человек, милорд», — откровенно произнесла она, с благодарностью принимаясь за придвинутый к ней кусочек торта. «И не должен», — философски пожал я плечами. «Более того, он слишком опасный, несмотря на свой миролюбивый настрой со мной, чтобы забывать об этом». Впрочем, среди верхушки черного рынка таких лиц довольно много, и шляпник вполне адекватный, несмотря на свое прозвище. «Лучше скажи, что мне делать с этой штукой?» Я вновь прикоснулся рукой к груди, откуда чувствовалась пусть и угасающая, но все же пульсирующая боль. Эти боли появились после того, как знак власти оборотня рассыпался на его руке. Изначально я ничего не почувствовал, но когда мы вернулись домой, меня скрутило от боли, и только усилием воли я не дал себе сорваться на крик, а сосредоточился на проблеме. Благодаря тому, что я много времени посвящаю именно тренировке контроля энергии, я почувствовал, что магический поток в моем теле изменился. Он стал сильнее и плотнее. В магическом же зрении это выглядело так, будто по моему энергетическому телу вместе с потоками внутренней циркуляции энергии проносятся мельчайшие частички, которых ранее у меня точно не было. Постепенно они растворялись в общем потоке, делая его ярче и насыщенней. Самое странное в этом, что меня не покидало чувство того, что обретаю некую целостность, ранее не зная, что был чего-то лишен. Как ни посмотри, а все же странное чувство, особенно когда столько лет прожил со своим необычным источником и считал его уже полностью изученным. Сами же боли появлялись в тот момент, когда очередная частичка растворялась в моем энергетическом теле, и в этот момент происходило что-то вроде небольшого взрыва, и волна магической энергии проносилась по всему телу, неизбежно что-то нарушая, но я старался оперативно все исправить. Благо ради последнего не надо было обладать силами целителя, а достаточно иметь высокие навыки контроля магической энергии, чем я по праву мог гордиться. Вы забрали себе часть осколков знака власти, что ранее принадлежал тому демону, как будто о чем-то всем понятным стало говорить Рокс. Теперь ваш собственный станет сильнее и усилит вас. И сколько еще таких осколков может быть? Я не знаю, грустно произнесла она, отложив ложку с тортиком в сторону. Лорд Гартвар исчез, и сколько вообще существует осколков из его знака власти, думаю, никому не известно. В любом случае вы победили одного из наследников, чем доказали, что не просто случайно получили знак власти в свое распоряжение, а достойны его. Концепция силы, хмыкнул я, покачав головой. В нашем мире все строятся на ней, не стала отрицать Роксана, вновь придвинув к себе тортик, от которого все же не смогла отказаться. Все же, несмотря на то, что она была грозным воином и вообще демоном, моя слуга была еще той сладкоежкой и не упускала возможности полакомиться чем-то новым. Только у нас это связано с личной магической силой, где лорды занимают лидирующие позиции. У вас же это не столь очевидно и для меня непонятно. Поверь мне, сделал я глоток из своей чашки, с сожалением осознав, что напиток закончился. Людей, которые бы в этом полностью разбирались, не так много. Итак, мы возвращаемся к моему вопросу. Что мне делать с этой штукой? Извините, милорд, но я не знаю, опустила взгляд девушка, впрочем, продолжая понемногу уничтожать свой кусочек торта. Лорды редко когда делятся такими вещами даже со своими приближенными. Единственное, что точно известно, любой демон может стать новым лордом, если победит его и отберет знак власти. То же самое верно и для наследников, которые получили его осколки. Только собрав все осколки, можно обрести полноценный знак власти и стать лордом демонов. После этого вы можете претендовать на один из источников магии или отобрать его у другого лорда. И как же в таком случае появляются новые лорды, если им можно стать только в результате борьбы? Разве их число не конечно? Изначально лордов не было, отрицательно покачала головой Роксана. Если же победить Титана, то есть шанс получить его магическое ядро, которое потом можно преобразовать в знак власти. Схожим образом получают знаки воина, уничтожая монстров, близких к титанам по силе. Единственное, количество известных источников магии не столь большое, так что у каждого уже есть свой хозяин. Хорошо, хоть появление нового наследника Гартвара в этом мире стремится к нулю, улыбнулся я. Да, есть время подготовиться, отведя взгляд в сторону, тихо произнесла моя слуга. А чем ты? Настороженно спросил я. Милорд, если среди наследников Гартвара появится кто-то, кто пожелает объединить все осколки знака власти, то ему неизбежно придется посетить этот мир, чтобы добраться до вас, иначе он не станет полноценным лордом. Я так понимаю, скрестив руки на груди, медленно произнес я, что в этом случае его не остановит даже большая плата вратарям. Потенциальная власть намного привлекательней, чем ее отсутствие. Ладно, решим этот вопрос позже, спустя минуту молчания поднимаясь со своего места, сказал я. Демонесса к этому времени как раз закончила со своим десертом и тоже была готова отправиться в путь. В любом случае мы сейчас укрепляем род. Просто надо быть готовым к нападению из иного мира. Как необычно, задумчиво закусив губу, произнесла Арина, ведя руками над моим телом. С учетом этого ее голос звучал не совсем разборчиво, но по выражению лица и так было все понятно. «Ах да, руки моей жены сейчас были покрыты зеленым пламенем. Почему ты сразу не рассказал про это? Не хотел тебя беспокоить», — мягко улыбнулся я, впрочем, даже не делая попыток подняться с кровати, куда в приказном порядке меня положила девушка. К сожалению, очередной приступ боли накрыл меня, когда она была рядом и отвертеться уже не получилось. Тем более постепенно становится все легче. «Вечно ты влезаешь в авантюры, Егор», — обвинительно ткнула меня острым пальчиком Арина. «Наверняка именно для этого они и отращивают эти длинные ногти, которые лишь немного отличаются от когтей хищников. Ты же знаешь, что я не специально», — улыбнулся я. «Пускай я знал, что действия моей личной целительницы в этом случае бесполезны, но ее касания были довольно приятны, а вливаемая магия неплохо расслабляла мышцы и дарила дополнительную энергию. Я ничего не понимаю», — призналась в своем поражении Арина. «Меня учили исцелять физические раны и некоторые энергетические, но то, что творится с тобой, это нормально для того, кто поглотил осколок знака власти», — перебила ее Роксана, которая с момента сражения в том лесу старалась от меня не отходить надолго, даже отчасти прервав свои тренировки. «Ты же говорила, что мало про это знаешь», — иронично посмотрев на нее, спросил я. «Это вполне очевидно», — слегка смутилась демонесса, отведя взгляд. «И все же я не могу поверить, что ты решил так рисковать», — тяжело вздохнула Арина, проигнорировав то, что демонесса ее перебила. «Я был не один и хорошо подготовлен», — возразил я. «В любом случае ты знаешь, что мне надо было решить эту проблему, иначе чернокнижник с таким союзником был бы слишком силен. Некоторые подробности дела, связанного с кланом Минной службы магической безопасности империи, я от своих жен не скрывал, так что Арина примерно представляла, во что я ввязался, благоразумно не расспрашивая подробности. Разумом я это понимаю», — положила руку на мою грудь девушка, посмотрев мне в глаза. «Но вот не переживать я все равно не могу, ты же глава рода и мой муж». «Вот именно», — кивнул я, взяв ее руку в свою. «Так что позволь мне поступать соответственно моему положению, да и репутация роду Шуваловых не помешает». Моя жена на этого ничего не ответила, и я просто обнял ее. Есть моменты, когда все можно передать без слов. Роксана верно почувствовала, что в данный момент времени она лишняя, и беззвучно растворилась в воздухе, дав нам возможность побыть наедине. Правда, я видел, что девушка всего лишь вышла в коридор и осталась там ожидать меня. К сожалению, такое спокойствие не могло продолжаться вечно. Стоило только прийти сообщению на коммуникационный браслет Арины, как она с видимым сожалением выскользнула из моих объятий. «Просто возвращайся живым», — попросила она, отвернувшись и замерев у выхода из комнаты. «А уж я постараюсь вытащить тебя, даже если ты будешь на последнем издыхании». Не дав мне ничего сказать, она быстро вышла из комнаты. «Можешь не стоять в дверях», — громко произнес я в пустоту. «Милорд», — склонила голову Роксана, появившись чуть справа от двери. «Пока я собираюсь остаться в особняке и разобраться с произошедшими со мной изменениями, так что можешь вернуться к тренировкам слуг. И не беспокойся», — остановил я явно пытавшуюся что-то произнести демонессу. «Никуда я без тебя не пойду, ни в ближайшее время». «Я поняла, милорд», — склонилась девушка, тряхнув гривой своих белоснежных волос, и тихо покинула комнату. После такого я наконец-то смог спуститься в подвал в одну из заклинательных комнат. В той, что я выбрал в этот раз, была лишь простая печать сдерживания, которую я решил использовать не совсем стандартно. Так-то она была нужна для того, чтобы запирать здесь демонов, но раз мои силы изначально происходят от демонов, то должно подойти. Я сел в центр выбитой на полу печати и наполнил ее энергией, активировав, как только последней стало для этого достаточно. Меня тут же закрыл прозрачный купол, отсекающий все, что находилось внутри печати, от мира. Теперь я мог не опасаться, что случайный выброс энергии может что-то повредить в особняке. Созданная мной структура как раз рассчитана на такое, а лежащие вокруг нее якоря-накопители впитают излишки энергии, чтобы она не пропала, растворившись в общем мировом потоке. Убедившись, что все работает как и должно, я приступил к медитации, которой обучал своих учеников. Чувствовать протекающую в тебе энергию, на мой взгляд, было важным умением, которым маги нынешнего поколения по какой-то причине пренебрегали. Не спорю, чтобы научиться этому необходимо приложить определенные усилия, Но ведь даже Мирослав смог научиться этому методу, а уж лентяя похлеще него я еще не видел. Как я уже чувствовал раньше, в моем энергетическом теле присутствовали частички посторонней энергии, которые так легко в нем не усваивались. Каждое поглощение сопровождалось волной энергии, причиняющей мне физическую боль. Возможно, если бы надо было подождать всего пару дней, то я бы и не стал заморачиваться, но судя по тому, как проходил этот процесс, он грозился растянуться на месяцы. Последнее меня полностью не устраивало. Во время медитации, имея навыки контроля энергии, из своего источника можно расширить каналы, по которым течет магическая энергия, и в то же время улучшить контроль, что позволит магическим техникам терять меньше энергии и в целом позволит магу создать на несколько техник больше, чем выйдет у равного ему при прочих условиях оппонента. Я же занялся тем, что ускорил внутренний поток энергии внутри моего тела. Словно вода, он намывал все мое тело, пробегая запутанный путь, который тем не менее позволял энергии пройти по самым незначительным каналам. Увеличившаяся скорость также подхватила чужеродные частицы, которые не могли сопротивляться этому движению. Одновременно с этим энергия переставала быть неспешной, а, можно сказать, бурлила как горный поток. И как горный поток она была способна увести за собой небольшие булыжники, в роли которых выступали чужеродные частицы. Сначала в поток погружалось по одной-две частицы, и я даже сумел приноровиться к тому буйству энергии, что появлялось при их растворении, но постепенно таких частиц растворялось все больше, и мощный поток, с каждым витком набирая силу, носился по моему телу, обывая все энергетические каналы и неизбежно расширяя их. К сожалению, не все из них, несмотря на мою многолетнюю практику, выдерживали такое воздействие, так что приходилось их спешно латать и понемногу выпускать энергию во внешний мир, чтобы, фигурально выражаясь, не взорваться от того, что не мог обработать ее всю сразу. По какому-то наитию часть энергии я направлял в то место, где на груди у меня находился шрам от опыта деда, который я потом спустя несколько лет замаскировал качественной татуировкой, которая успешно скрывала этот след из моего прошлого. Именно здесь, под кожей, по словам Роксаны, скрывался знак власти. Стоило только это сделать, как магическая энергия будто начала пропадать в ненасытную бездну, одновременно с этим замедляясь и больше не грозя мне новыми разрывами энергетических каналов. Это продолжалось еще несколько минут по моим внутренним ощущениям, но после этого шага удерживать накопленную внутри энергию было намного проще. Как только движение энергии вновь замедлилось до своего исходного состояния, я наконец-то смог прервать медитацию и спокойно выдохнуть. Только сейчас я ощутил, насколько затекло мое тело, и каждое движение давалось с определенным трудом. С кряхтением, будто дряхлый старик, я поднялся с пола, чтобы осознать, что я ощущаю привкус крови во рту. Поднеся руку к губам, я убедился, что это из-за того, что во время медитации я прокусил губу и просто до этого момента не чувствовал этого. Теме опасная глубокая медитация, что не ощущаешь своего тела и что с ним происходит. Вытерев кровь, я осмотрелся по сторонам и деактивировал печать, чтобы убедиться, что стержни и якоря до краев заполнены энергией, и только чудо, что они выдержали. Это же сколько я выдал во время медитации, чтобы заполнить далеко не маленькие накопители. Что-то я раньше не замечал за собой таких объемов энергии, или же это та часть энергии, что не смогла полностью усвоиться организмом. Голова и так сильно болела, чтобы еще заниматься разрешением этого вопроса, и я попросту махнул рукой, планируя вернуться к нему позже. В первую очередь мне не помешает принять душ и переодеться, а то за время усваивания чужеродной энергии я весь вспотел, что соответствующим образом сказывалось не лучшим образом на запахе, идущем от меня. Выйдя в коридор, я ни с кем не пересекся, так что смог спокойно принять душ. Только после того, как я оказался в душевой, я обратил внимание на шрам на груди, который будто бы стал более выпуклым, делая линии разрезов четче. Хорошо, хоть татуировка была выполнена с небольшим запасом, так что это было не так заметно. Правда, и раздеваться на публику я не спешил, но слишком хорошо шрам напоминал мне о трагедии моей семьи, чтобы я мог смотреть на него, не испытывая никаких эмоций. В любом случае душ помог привести себя в порядок, и даже голова стала вроде поменьше болеть. Правда, когда я переодевался, то меня ждал не самый приятный сюрприз. Одежда немного, но все же оказалось мне мала. Я не то чтобы каждый день измерял себя, но старался держать себя в одной форме, которая мной была выбрана как оптимальная. Да и одежду в последнее время я покупал, сшитую на заказ, а значит она была сделана точно по моим меркам. Не мог же я за сутки изменить кондиции своего тела, чтобы в привычной мне белоснежной сорочке чувствовать себя стесненным, да и мышцы так быстро не становятся крупнее, или они у меня такие и были. Единственный, кто мог ответить на этот вопрос, был не так далеко, так что я сразу направился к ней. А что в этом такого? Удивленно посмотрела на меня Роксана, когда я, переодевшись в более свободную домашнюю одежду, рассказал ей про мои опасения. Я прервал девушку во время очередного боя с тенями, которые она создавала своей магией, так что девушка была чуть запыхавшаяся. Уж с этими материальными иллюзиями она выкладывалась на полную, так как в таком состоянии ее не увидишь, когда она тренируется с учениками Миемота или отрабатывает приемы с бойцами славы. «Как что?» – возмутился я. «Со мной происходит что-то непонятное, и я не могу это никак объяснить. Разве у ваших магов при усилении энергетической системы не происходит изменения с телом? У людей все происходит не так», – покачал я головой. «Но ведь я чувствую, что в вас, милорд, стало больше энергии», – подойдя ко мне чуть ближе, произнесла демонесса. При этом в каждом ее движении просматривалась хищная грация, которая тем не менее была очень завораживающей. Как я понимаю, маги тоже могут увеличивать количество своей энергии, но делают это постепенно. Или я что-то спутала? Вопросительно посмотрела она на меня, склонив голову на бок. Отчасти верно. Маги могут увеличить вместимость своего источника и контролировать больше магической энергии, но и в этот момент я задумался. А ведь действительно, чем сильнее маг, тем выше продолжительность его жизни, да и здоровья явно побольше, чем у простолюдинов. Одно то, что одаренного можно с размаху впечатать в стену, а он просто отряхнется от каменной крошки, не получив серьезных повреждений, чего стоит. Пускай люди и не демоны, наше физическое тело в плане развития своих способностей тоже важно, но то, что источник влияет на тело, как и обратно, было доказано примерно лет 30 назад. Поэтому среди магов редко встретишь тех, кто не следит за собой, и даже если такие есть, то на это скорее всего есть причины, а не то чтобы они были ленивыми. Получается, хмыкнул я, посмотрев на свою руку и сжав ее в кулак, напрягая мышцы, отчего они стали четче прорисовываться под кожей. Я за пару часов смог проскочить сразу несколько месяцев, а то и лет тренировок. Для демонов в этом нет ничего удивительного, пожала плечами Роксана. Но я не демон, и в то же время у вас есть знак власти, что присуще именно демонам, возразила моя слуга, посмотрев туда, где был мой шрам. Как будто мне было мало забот, прошептал я, взлохматив свои волосы. Не хотите попробовать небольшой спарринг? Вдруг предложила Роксана. Это лучше всего поможет избавиться от излишков энергии и позволит проверить ваше тело. Я хотел ей сказать, что излишков никаких нет, так как их поглотили осколки знака власти, но потом подумал и решил, что, собственно, я от этого ничего не теряю, да и, возможно, такая встряска действительно поможет привести мысли в порядок. А то я уже стал задумывать, а человек ли я вообще, раз со мной могут происходить такие изменения. Еще понятно, когда над твоим телом так поработал целитель, да и то ему потребуется довольно много времени и несколько сеансов, чтобы провернуть подобное, а тут такой мгновенный результат. Пускай я не особо стремился заниматься боевыми искусствами, но кое-каким начальным навыкам Миемота меня обучил, да и его пребывание в моем теле отчасти положительным образом сказалось на мышцах и связках, которые получали непривычную им нагрузку. В принципе, по словам старого духа, из меня мог бы получиться неплохой боец, если бы я этому уделял больше времени, но мне было достаточно защитить себя, если противник окажется слишком близко, а остальное доделают призванные мной демоны. Раз у меня есть такой весомый аргумент вне зависимости от обстоятельств нападения на меня, то зачем напрягаться дополнительно? Поэтому я просто встал в защитную стойку и приготовился уклоняться от атак Роксаны, которая вполне осознает мой уровень и не будет бить в полную силу, чтобы наш бой закончился мгновенно. От первых пробных атак, призванных лишь проверить мою реакцию, я легко уклонился, но расслабляться от такого успеха не стоило. Демонесса начала плавно, но все же увеличивать скорость своих движений, и вот после такого мне уже приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы успеть среагировать на все. И даже несмотря на это, я пару раз пропустил ощутимые удары в корпус, которые на миг дезориентировали меня, но Роксана давала мне несколько секунд прийти в себя, и мы вновь продолжали нашу пляску. Бой на удивление увлек меня, и я даже с каким-то наслаждением стал отвечать на атаки демонессы, время от времени пытаясь достать ее, хотя это и было изначально обречено на провал. Все же я не имел опыта в этом, а вот Роксана несколько десятилетий только и занималась сражениями, да и парни славы только так летали от ее ударов, а они были еще теми тертыми жизнью бойцами. «Стоп!» – неожиданно разорвала дистанцию Роксана, выставив руку. «Как вы себя чувствуете, милорд?» «Да вроде бы неплохо», – прислушавшись к себе, недоуменно посмотрел я на нее. «Неплохо, говоришь?» – с нотками сарказма переспросил Миемота, который, оказывается, стоял позади меня, а я его даже не заметил. «Ну да», – пожал я плечами, переводя взгляд с него на демонессу и обратно. «А что такого, ученик, а ты заметил, на каких скоростях вы двигались?» Хитро посмотрев на меня, спросил дух. «Да вроде как обычно», вновь пожал я плечами, но уже настороженно, так как чувствовал какой-то подвох. «Милорд, в этот раз вы продержались дольше, чем волков, хотя я действовала на том же уровне, что и с ним», откровенно произнесла Роксана. «Погоди», попросил я ее остановиться. «Как это вообще возможно? Он много лет целенаправленно занимался боевыми искусствами и на протяжении нескольких месяцев тренировался с тобой. Я же говорила, что вы увеличили количество вашей внутренней энергии, а она в свою очередь в ускоренном темпе повлияла на тело», терпеливо пояснила демонесса. «Но как это возможно?» «Магия», разведя руками, ответила Роксана. Губы девушки слегка подрагивали от сдерживаемой улыбки. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». https://megroundflare. Ищущий добрящит. Глава 16. После такого откровения я просто не мог не пересмотреть свои взгляды на магию и на свои особенности в частности. Тут впору задаваться вопросом, а могу ли я в полной мере называться человеком после такого. Как только мы поговорили, я уже под наблюдением Роксаны и Миемота провел несколько тестов, показавших, что мое тело каким-то образом стало сильнее и гибче. Будто я и вправду занимался постоянными тренировками на протяжении нескольких месяцев. Старый дух мечника, поняв это, вновь заладил о моем обучении, так как с такими физическими данными я даже смогу несколько нивелировать то, что не занимался боевыми искусствами с раннего детства. Вот только мне не улыбалось тратить время на такую ерунду. «Я ничего не понимаю», – обескураженно произнесла Арина, закончив с помощью своих техник обследовать мое тело. «Я же тебя обследовала с утра и ничего такого не было. То есть ты не можешь выявить никаких отклонений в моем состоянии?» – задал я вопрос, который больше всего беспокоил меня. «Нет, ты полностью здоров и находишься практически на пике своего физического состояния», – покачала она головой. «Тело неизменно, но такое чувство, будто ты где-то усиленно тренировался, но для всего мира прошло несколько часов. В медитации я провел примерно 3 часа, так что действительно все выходило более чем странно. Хорошо хотя бы, что нет никаких негативных последствий от такого резкого изменения», – вздохнул я после небольшой паузы, в то время как Арина активировала еще одну технику, чтобы просканировать меня своей магией. «Вот только гардероб придется менять, и все же это противоречит всему, чему меня учили», окончательно сдавшись в попытке разгадать эту загадку, произнесла моя жена. «Не может человек без дополнительных факторов и последствий так резко измениться. Да на одно преобразование мышцы с твоего изначального состояния в текущее потребовалось бы использовать несколько мешков специально отобранных элементов и колоссальное количество магической энергии. И все это не говоря о том, что ни один целитель не смог бы работать в таких условиях. Но у тебя нет никаких признаков того, что изменения производились. Такое чувство, что твое тело и было таким, а то, что я видела раньше, было лишь иллюзией. Вот такой я вот загадочный зверек», — хмыкнул я. «Пускай я многое рассказал Арине, но говорить о своих опасениях, что из-за знака власти я, возможно, уже и не совсем человек. К сожалению, несмотря на то, что я был уверен, что она поддержит меня в любых вопросах, но это уже выходило за рамки, и доверить такое я ей не мог. Лена же, пускай и знала больше моих секретов из-за магических клятв, которые не давали ей разглашать эту информацию, просто не поняла бы происходящих со мной изменений. Впрочем, и я не понимаю их в полной мере. Это совсем не смешно», — нахмурилась девушка. «Такое надо исследовать более тщательно, так как, возможно, я могла по незнанию что-то упустить. Нельзя это оставлять просто так», — горячо заявила она. «Я не дам себя на исследование», — твердо заявил я, вставая с дивана, на котором до этого лежал, чтобы Арине было удобнее накладывать свои техники. «Об этом не может быть и речи. Ты можешь сам принимать такое решение, но я высказала свое мнение», — обиженно произнесла она. «Вот только чувствовалась в этом определенная игра, которую от меня и не особо пытались скрыть. Просто скажи, что ты сама хочешь занять этими исследованиями», — подыграл я ей. «Это же может послужить прорывом в понимании влияния магической энергии на физические процессы, происходящие в теле одаренного», — практически протараторила Арина, расхаживая взад-вперед по комнате. «Не видел раньше в тебе такого фанатичного запала», — покачал я головой, наблюдая за ней. «В наше время осталось не так много загадок, связанных с человеческим телом», — остановившись примерно на середине своего пути, — ответила на это моя жена. «Так что изучение такого феномена может вылиться не в одну научную работу, а если я смогу получить хоть какие-то применимые к другим результаты, то это можно будет запатентовать на наш род». «Род, говоришь?» – заинтересовался я. «И насколько это может быть выгодно? Ты знаешь, на чем строилось первоначальное богатство рода Лазаревых? Сама же знаешь, я настолько в историю имперских родов не углублялся», – развел я руками. «Мне бы запомнить основных игроков. Это не то чтобы большая тайна, но об этом действительно не принято распространяться», – кивнув мне, продолжила объяснять Арина. «Так вот, мой род с момента своего основания был занят медициной, и нам принадлежит разработка нескольких лекарств и методик, которые помогают в лечении как обычных людей, так и одаренных. Поэтому за каждое созданное лекарство мы получаем отчисления, а передача наших методов лечения тоже стоит определенных денег. Не думаю, что у тебя из этого что-то выйдет». «После небольших раздумий я все же поменял свое решение. Но всеми исследованиями будешь заниматься только ты и не будешь использовать для этого сторонних специалистов, даже из нашего рода». «Но мне одной совсем не справиться», — возразила девушка, эмоционально взмахнув руками, словно показывая ворох проблем, связанных с этой задачей. «Ты сама заговорила об исследованиях, а я против того, чтобы эти данные могли уйти куда-то на сторону. Так что либо ты пробуешь сделать все это сама, либо мы ничего не делаем. Если на этом все, то мне надо съездить в ателье и сделать заказ на новую одежду. В целом я был не против лучше понять, что со мной произошло после того, как я, получается, поглотил осколки знака власти у того оборотня. Пускай это оказался приятный бонус, но всегда может быть подвох, возможно, неочевидный и проявится он намного позднее. Но все же, на этой ноте мы разговор с Ариной закончили. Моя жена удалилась к себе раздумывать над возникшей проблемой, а я же отправился в уже знакомое мне ателье, чтобы прикупить уже готовую одежду и сделать заказ на новую. Благо здесь и готовую одежду были готовы ушить по размеру. Странно, но хозяйка ателье нисколько не удивилась моим изменениям. Правда, я не посещал это заведение больше месяца, так что для нее это не должно казаться столь резкими изменениями. В любом случае мне удалось разобраться с этой проблемой относительно быстро. Все же повторные замеры меня всегда раздражали, но поделать я с этим ничего не мог и пришлось подчиняться правилам хозяйки ателье. Лучше так, чем искать новое место, где мне смогут изготовить настолько качественные вещи, да еще и из магических материалов. В этом случае мне даже не столь было жалко денег, так как каждый потраченный рубль того стоил. 2 дня преследования духа, от которого проблематично скрыться, если не хочешь испортить с ним отношения, доконают любого. Так и я не выдержал приставания Миемота и согласился уделять по часу в день тренировкам с ним. Старый дух загорелся идеей проверить возможности моего измененного знаком власти тела. Мечник со мной уже достаточно давно, чтобы знать, как подобрать ключи к нужным дверям в моих мыслях. Да и мне самому было немного любопытно, на что я способен, все же спарринг с Роксаной ощущался как обычная тренировка и, несмотря на все доводы, разум отрицал то, что я смог превзойти остальных бойцов рода, продержавшись против нее дольше них. Единственным, что я выбил, так чтобы все тренировки проходил с его вселением в мое тело. Мне было откровенно лень напрягаться, но с другой стороны, чем более тренированным будет мое тело, тем лучше сможет действовать Миемота. Да и не стоит забывать, что после каждого его вселения во время опасности я потом еще несколько дней отходил из-за перегруженных мышц и связок, моих физических данных было недостаточно, чтобы поспевать за духом. Правда, сейчас ситуация стала несколько лучше. Боли больше не было, и после тренировок оставалась лишь приятная тяжесть в мышцах, будто от хорошо проделанной работы. Такое чувство, что твое тело само перестроилось так, чтобы компенсировать твои недостатки, все еще пребывая в легкой задумчивости, поделился со мной своими впечатлениями Миямото. Я давно не чувствовал такого единения, как будто вернулся в свое молодое тело. Он вытянул руку и пару раз сжал и разжал кулак, будто пытался этим что-то почувствовать. Я же обещал тебе, что попробую что-то с этим сделать. После принятия душа я был вполне миролюбив и позволил себе несколько минут отдыха. Только вот сподвижек в этом направлении не так много. Способные на такие манипуляции с душой и материей, возможно, были в прошлом, но о них никто никогда не распространялся, так что, развел я руками. Пускай упадок магии в рамках общей истории человечества был не настолько большим периодом, но потеряли мы достаточно много, да еще и скрытый образ жизни большинства магических сообществ не слишком способствовал передаче знаний. В какой-то мере нынешнее поколение магов, несмотря на подход с волевым применением магических техник, было слабее своих предков, которые учились более тонко чувствовать магические потоки, понимая, что каждый шаг в сторону может стоить им жизни. Сейчас же уже были сподвижки в разработке аналитических программ, которые смогут сами рассчитать необходимые конструкции и описать магические схемы для достижения необходимого результата. В данный момент они были лишь на стадии разработки, но кто знает, когда случится этот прорыв. Мой ученик, мягко улыбнувшись, сказал старый дух, в моем состоянии понятие времени условно, так что я не сильно тороплюсь. Да и благодаря нашей красавице, комплимент был обращен в сторону Роксаны, выступающей моим оппонентом на тренировке, я могу хотя бы отчасти вспомнить, каково это, быть живым. Ладно, мы отклонились от темы, хмыкнул я, прекрасно понимая, насколько мечник всей душой, как бы это странно ни звучало применимо к нему, мечтает вновь прикоснуться к мечу и сразиться с достойным противником. В этом был смысл его жизни, который изменился на передачу своего наследия будущим ученикам. Насколько сейчас высоки мои шансы стать мечником, и стоит ли вообще тратить на это время? Ты согласился на тренировки, настороженно произнес Миямото, пристально посмотрев на меня. Но я же должен понимать, как быстро смогу достичь результат, иначе смысл вообще тратить на это время? 3 месяца, ворчливо отозвался на это призрак. Что 3 месяца? Не понял я. Потребуется 3 месяца таких тренировок, проходящих каждый день, чтобы довести твое состояние до идеального и подходящего для мечника. Неожиданно, покачал я головой, даже не зная, как реагировать на такое заявление. Милорд, вы же встречались с лордом Кроссом и разговаривали с ним? Вдруг задала вопрос Роксана. Было такое, и как бы вы его описали? Перебила меня девушка. Опасный, сильный и идеальный, продолжила вместо меня демонесса, произнеся это слово с изрядной толикой благоговения. Все лорды, имеющие знаки власти, находятся на пике своей силы и развития. Многие говорят, что как раз из-за него они и достигают такого результата, ведь до получения знака они были пусть и сильными, но обычными демонами, а после становятся существами, способными контролировать источник магии. Послушал бы тебя Аркадий, я бы точно потом был обязан обеспечить ему проход в один из миров демонов для исследований, невесело улыбнулся я. Ладно, пока это идет мне на пользу, я не против. Может, тогда увеличим время тренировок? Смотря в сторону, безразличным тоном спросил Миямото. Да где я тебе столько свободного времени найду? Возмутился я. Пускай я отсрочил неизбежное благодаря решению проблемы с демоном-оборотнем, но это не значит, что дел у меня стало меньше. Выкроить с утра час на тренировке оказалось возможным только благодаря тому, что слуги рода наконец-то стали не только вникать в дела, но и сами активно принимать в этом участие. Сэм Браун, наш технический гений, настолько разошился со своей цифровой сетью, что уже просто от скуки стал собирать данные на всех и вся. Его могла ограничить только Аркур, которая в основном была той, кто нагружал его работой. Ее все возрастающие запросы к аналитическим данным заставляли парня проявлять чудеса изобретательности. Хорошо еще, что удалось благодаря Эльзе убедить его подобрать себе помощников. Пускай его собственный уровень был довольно высок, но он был один и делать множество дел одновременно не мог. Само собой, все новички прошли через принесение клятвы мне, так что в их верности я не сомневался. Особенно я не сомневался после того, как подосланный мне шпион самолично повесился в закрытой комнате. Это была лишь неудачная попытка слить информацию обо мне другим родом, после чего магический контракт заработал в полной мере, наглядно продемонстрировав остальным, что бывает в случае его нарушения. Из этого события я не стал делать тайну от остальных, и те, кто, возможно, не до конца верил в магические договоры, в полной мере прониклись, что с ними может произойти. В целом, им даже жаловаться было не на что, так как я всем слугам платил щедро и каждого старались пристроить в той сфере, где ему было наиболее комфортно и где он бы мог приносить наибольшую помощь роду. Эльза проявляла просто чудеса с каждым потенциальным кандидатом в слуги рода, открывая его душу и указывая на тех, кто может оказаться опасным для рода. Но порой такие вот несчастные случаи были полезны, чтобы остальные знали, что такое ответственность, и не забывали про последствия. С этим была согласна даже эта белокурая красавица, которая старалась все же решать проблемы мирным путем. И все же направлений, за которые взялся род Шуваловых, было довольно много, и мне необходимо было держать руку на пульсе, чтобы все это не распалось как карточный домик. Да я постепенно назначал людей, ответственных за то или иное дело, но все же процентов 60 предприятий и фирм работало без прямого контроля. Последнее меня не сильно устраивало, но и всех подряд в слуги я тоже не мог брать. С последним были определенные проблемы, куда уж без них. Существовал определенный резерв тех, кого я мог взять в свой род без того, чтобы ко мне появились претензии от других магических семейств. Да, столичные университеты каждый год выпускали множество специалистов, но на многих из них уже были планы у аристократов, а я пока был не настолько значимой фигурой, чтобы с легкостью перебить уже предварительно заключенный контракт, пускай и с лучшими условиями. Вот что значит создавать свой род с нуля, когда о тебе не каждый вообще слышал и не понимал, зачем ему вообще соглашаться на мои условия, когда практически такие же предлагает более уважаемый древний род, который может похвастаться своими богатствами и властью. Последнее, в свою очередь, в глазах молодых специалистов выглядело как стремительный карьерный рост и получение толики этого же влияния в свои руки. Но ладно, это дело решаемое, и необходимо только время, чтобы весь этот механизм мог начать в полной мере работать без меня. Благо, подвижки в этом направлении уже были, да и приближенные слуги, как, например, Троица Браун, Аркур и Ревенпорт, стоило множество других, которые никак не могли бы приблизиться к навыкам столь уникальных личностей. Главное, что стабильный доход у рода появился и без моего прямого участия, да и нападок от конкурентов за последние пару месяцев не наблюдалось. Так что я отчасти мог выдохнуть и заняться другими направлениями, не ожидая, что в любой момент меня могут выдернуть на какое-то предприятие и решать возникшие там проблемы. Благо, большинство проблем было в юридическом направлении, и Засекин справлялся с этим сам, так как у всех фирм был договор с Алтеей. Благодаря этому я смог выделить чуть больше времени на своих учеников и продолжил тренировать их с большей нагрузкой. Пускай изначально мне это было необходимо, чтобы Лена приобрела необходимые связи и получила должное ее положению и навыкам знания, то теперь эта затея захватила меня. Мне было интересно, что из этого в итоге получится, да и дружба с родами моих учеников в дальнейшем могла мне пригодиться, даже если они и не займут лидирующие позиции в своих семьях. «Удалось вам проникнуться мыслью, что вы стали сильнее?» — обратился я к ним, когда наша сегодняшняя тренировка приблизилась к своему концу. Поверженный ими демон был отозван обратно, так что ребята сейчас отдыхали прямо на тренировочном поле в моем особняке и переводили дух. При этом они сохраняли настороженный вид, так как пару раз я наглядно демонстрировал, что во время боя не стоит расслабляться, даже если ты уверен в своей победе. В первый раз я это сделал, когда победа им далась слишком легко, а потом внес этот элемент как неожиданный фактор, который ни от чего не зависит. Темпы развития поражают, за всех ответил Орлов. Не думал, что этого можно достичь просто на улучшении контроля, тяжело вздохнул парень. А как же битва с демонами? Хмыкнул я. Это лишь его оттачивание, на удивление верно ответил блондин. И куда делся тот заносчивый и горделивый парень, на котором я продемонстрировал, что со мной лучше не связываться? Не спорю, это боевая обстановка, которая позволяет нам лучше понять свои слабые и сильные стороны. Сражение учит правильно применять свои силы, но все же наибольший прогресс в своем развитии мы получили, когда стали отрабатывать контроль. «Все ли это поняли?» – обратился я к Нарышкиной и Бартеневу. Лена и так прекрасно знала всю подоплеку, но мы с ней занимались помимо прочего отдельно. Главное не лениться и контролировать свои эмоции. Ведь даже имея изначально слабый магический дар, можно развить его до такой степени, что и более сильные противники отступят. «Как вы думаете, чему вы на самом деле обучаетесь?» «Побеждать сильных», — предположила Алиса. «Еще есть варианты?» — вновь спросил я, но остальные предпочли отмолчаться. «В таком случае я не учил вас все это время, а только давал советы. Так что вы все это время учились, как бы это странно ни звучало, учиться». «Не понял, даже очнулся от своего флегматичного состояния Мирослав, а ведь казалось, он вновь пропускает весь разговор между ушей, о чем-то задумавшись или заснув с открытыми глазами. Я не являюсь преподавателем Академии магии при патронаже императора, да и преподавать тоже не умею, я жестом остановил попытавшуюся перебить меня Алису. Я лишь мог дать вам подсказку, куда двигаться, и обучил единственному, чему научился сам. Дальше все лишь ваша заслуга и то, что вы решили не бросать это направление. А разве битвы с демонами не были обучением? Спросил Орлов. Ну это, я задумался. В целом да, это можно было бы считать обучением, но похожую практику вы бы прошли, просто попросив остальные команды тренироваться вместе с вами. Да, возможно, вы бы так сделали сильнее своих же конкурентов на турнире, но при этом в принципе также неплохо отработали командную работу. В какой-то мере битвы с демонами сделали из вас хороших бойцов именно против них, но вот против других магов необходимо применять другой подход. Для этого и потребовались те наемники, понимающе кивнул парень. Да, подтвердил я, пускай ваши техники стали лучше, но вот сражаться против людей вы пока не умеете и это мы будем в ближайшее время исправлять. Думаете, у нас есть шанс победить в турнире? С загоревшимися, что с учетом ее специализации смотрелось странно, глазами спросила Нарышкина. Да что вы так зациклились на этом турнире? Покачал я головой. Он лишь позволяет вам продемонстрировать свои умения перед другими, но каждый из вас и так состоит в родах, находящихся в сотне сильнейших в империи. Куда уж больше известности. Чем ты сильнее, тем меньше тех, кто готов оспорить твое место в жизни, опустив голову, тихо произнес Бартенев. Я, конечно, знал, что у него напряженные отношения с остальными членами семьи, но никогда не вдавался в эту тему слишком глубоко. Все же мне они были нужны только для того, чтобы раскрыть полный потенциал Лены. Я не против такого стремления, но не стоит его делать главной целью, пускай и на короткий промежуток жизни, обращаясь к нему, ответил я. Так что в ближайшее время мы начнем тренировки с людьми или же теми, кто похож на людей. У нас есть еще 2 месяца до ваших летних каникул, так что должны успеть. Летом мы собираемся остаться здесь, чтобы подтянуть свою учебу, вставил слово Владимир. Это официальная версия для наших семей, чтобы нас не отозвали по делам рода, добавила Алиса. А если бы я не планировал с вами заниматься летом, поинтересовался я, тогда бы мы просто отдохнули летом в столице или же проводили время в библиотеке, позевывая, ответил Мирослав. Если он до этого сидел, то сейчас создал из песка подобие лежака и развалился со всеми удобствами на нем. В любом случае мы найдем, чем заняться. Ладно, я обдумаю это позднее, а сейчас пора продолжить тренировку, улыбнулся я. Но мы разве не закончили? Возмутилась была Нарышкина. А я разве говорил, что тренировка окончена? Сделал я удивленное лицо и активировал печать призыва. Господин, к вам посетитель, прервала меня от размышлений слуга и я махнул рукой, чтобы она пропустила незваного гостя к мой кабинет. Все равно ничего важного, от чего нельзя было отвлечься, я сейчас не делал, да и разговор позволит немного отвлечься и, возможно, это наоборот поможет решить возникшую передо мной проблему в расчете новой печати. Князь Шувалов, в комнату грациозной походкой впорхнула Ксумин, которую я не ожидал увидеть как минимум еще несколько месяцев. «Добро пожаловать, Ксумин», — кивнул я женщине, указав на место напротив себя. «Что вас привело ко мне?» «Сразу к делу», — улыбнулась одними глазами эта китаянка. «Не люблю разводить политесы», — пожал я плечами. «Я здесь по поводу Джинхиамина. Если вы продолжите настаивать на его освобождении», — холодно произнес я, перебивая ее. Впрочем, продолжение фразы вполне угадывалось. «Вовсе нет», — подняла руки Ксу. «Наоборот, руководство клана посчитало, что ваши претензии обоснованы и Джинхи полностью передается под ваше распоряжение. Он обязан выплатить вам долг жизни, иначе не сможет вернуться в клан. Это очень похоже на рабство, недовольно покачал я головой. И если я соглашусь, то как можно будет трактовать, когда именно будет выплачен этот долг жизни? Насчет этого не беспокойтесь, мягко улыбнулась представительница клана экзорцистов в попытке изменить мой настрой. С учетом того, что в первую встречу она предстала передо мной как холодная и расчетливая, обладающая магической силой женщина, это смотрелось да не смотрелось, если говорить откровенно. Такое чувство, что такое решение и ее саму застало врасплох, и сейчас девушка пытается провернуть все так, чтобы остаться в плюсе. Джинхи уже получил соответствующие инструкции и будет готов подчиняться вам так же, как и главе своего клана. С этим у нас строго. Допустим, нехотя согласился я, так как пока не видел, как можно избавиться от врученной мне ноши. Только помнится, вы ранее выставляли его как виновника произошедшего, а сейчас делаете такой дар. Но, пожалуй, опустим тот момент, что я могу по-своему распорядиться его жизнью. И ради этого вы приехали ко мне? Ехидным голосом спросил я. Не только, покачала головой она и после этого неуверенно огляделась по сторонам. Только перед тем, как я это скажу, вы можете быть уверены, что нас не подслушивают. Ранее вы этого не просили, хмыкнул я, слегка заинтересовавшись подоплекой этого вопроса. С чего тогда сейчас такая осторожность? Раньше я не была значимой фигурой, слегка поморщилась на этих словах Ксу, но благодаря вам мы начали сотрудничество со службой магической безопасности Российской империи, и я стала одним из связующих лиц. После такого интерес ко мне усилился, поэтому я не могу быть уверена, что за мной в данный момент не идет слежка. Можете не беспокоиться, в моем доме нас никто не потревожит и не услышит, если я того не пожелаю, твердо и уверенно ответил я. В магическом мире вообще сложно быть уверенным в чем-то на 100%, но созданная мной защита из духов и демонов не давала никакого шанса магической слежке, а то, что кабинет находился в подвале особняка и технически к нему подобраться было сложно, не давало использовать достижения науки. Я, кажется, нашла место, где может скрываться мой брат Бэймин. Вот как, проявил я свое любопытство. А теперь расскажите об этом подробнее.